Представьте себе, я ведь действительно заблудилась, потеряв на этом минут 20. Дарма жила на Old Hollow Road, но сначала мне надо было выехать на Beaver Road, которая не оказалась там, где, по словам Дармы, она должна была находиться. Поплутав немного, я даже стала подозревать, что Дарма нарочно заморочила мне голову, а сама сейчас сидит, небось, в своей гостиной и посмеивается. В конце концов, я нашла дорогу. Хозяйский дом поражал воображение. Целиком каменный, длинный, никак не моложе 200 лет, он не был выдержан в каком-то определенном стиле. Я поставила джип во внутреннем дворе рядом с большим бревенчатым сараем, который, похоже, теперь служил гаражом. Чуть поодаль стояли еще 2 сарая, поменьше. Выходя из джипа, я заметила, как в одном из них скрылся мужчина в джинсах и джинсовой рубашке. Я свернула за угол сарая, и со мной чуть не случился сердечный приступ. Не больше, чем в 10 футах от меня, вытянув шею и волоча по земле сложенный хвост, прохаживался павлин. Такер Боб, пока был жив, явно играл роль эдакого владельца поместья. Я где-то читала, что он происходил из семьи богатых южан, так что они с Долорес относились к совершенно разным социальным сословиям. Поставив машину возле сарая, я попала на задворки дома. Поэтому я обошла вокруг него и оказалась на вымощенной кирпичом дорожке с обеих сторон, окаймленной весенними цветами. Мне пришлось 2 раза позвонить и 2 раза стукнуть в дверь, прежде чем кто-то в доме откликнулся. Дверь открыла сама Дарма. Она была красива особенной красотой. Бледная кожа, длинные белокурые волосы, не спадающие плавными волнами в стиле Рафаэля, стройная фигура с впечатляющим бюстом, над которым явно потрудился пластический хирург. Сегодня она оделась как супруга сельского землевладельца. Белая рубашка типа мужской, коричневые брюки для верховой езды и черные сапожки. Сверху розовая шерстяная шаль. «Мне казалось, мы условились на 1 час дня», — сказала она таким тоном, словно я испортила ей весь день. «Прошу прощения за опоздание, но я заблудилась». Она молча провела меня через анфиладу комнат. По дороге я открыла для себя главный недостаток этого прекрасного старинного дома. В нем было темно, как в церкви январским днем. Отчасти виной тому были маленькие и очень глубокие окна. Отчасти высокие старые клены, обступавшие дом. Наконец мы добрались до дальней части дома и оказались в солнечной комнате с высокими от пола до потолка окнами и стенами цвета шелка сырца. Но и здесь было темновато, хотя и не так, как в остальных помещениях дома. Я осторожно села в маленькое желтое кресло. На кофейном столике стоял серебряный чайный сервиз, но Дарма даже не взглянула в его сторону и села на диван. По выражению ее лица я поняла, что чаю мне не предложат. Вообще, вся эта сцена меньше всего походила на прием гостя. Я попыталась сломать лед. «У вас очень красивый дом. Вы сами его отделывали?» «В основном, да. Хотя, конечно, я нанимала рабочих». Движением норовистой лошади Дарма встряхнула пышной гривой. «При относительно ярком освещении гостиной стало ясно, что Дарма старше, чем мне показалось сначала. Я бы дала ей лет 45-50. А еще я заметила, что, несмотря на шаль и жемчуга, в ней проскальзывало что-то от дешевки. Я знала, что она работала в разных женских журналах, но она чем-то напоминала мне гардеробщицу, удачно охмурившую миллионера. «Вы живете здесь постоянно?» «Да. В Нью-Йорке меня больше ничто не держит». «А вы приехали только на день?» «Вообще-то я остановилась в Карверсвилле». «У кого?» «Возможно, я знаю этого человека. Это пожилой мужчина. Его зовут Лэндон Хейсе. Он ведет довольно активную светскую жизнь, так что, возможно, вы с ним встречались. Имя мне не знакомо, но мы ведь всегда общались только в своем кругу. Примите мои соболезнования по поводу смерти вашего мужа. Я не очень хорошо его знала. Мы встречались только на деловых мероприятиях. Но он был очень известным человеком. А с вами мы никогда не встречались, не так ли? Не думаю, что мы встречались, но у нас определенно есть общие знакомые. Лесли Стоун из «Глянца»? Вы ее имеете в виду? Я работала с ней в «Food and Entertaining». Долорес я, разумеется, тоже знаю. Они с Такером были друзья. Оба пришли в ужас, когда увидели, что сделала с «Глянцем» Кэт Джонс. Да, не все одобряют перемены, но читателям журнал нравится. Ну, как говорится, о вкусах не спорят. Так о чем вы так срочно хотели со мной поговорить? Прежде всего, позвольте поблагодарить вас за то, что согласились со мной встретиться. Дело действительно очень важное. Вы, возможно, не слышали, что в воскресенье умерла девушка, которая работала няней у Кэт Джонс. По всей видимости, ее отравили. Однако в действительности жертвой должна была стать сама Кэт. Вот я и задумалась, не существует ли какой-то связи между этой смертью и смертью вашего мужа. Дарма посмотрела на меня своими зелеными глазами так сурово, что я едва не заерзала в кресле. «Так вот зачем вы хотели меня видеть?» — протянула она, едва сдерживая гнев. «Именно поэтому вы настояли на своем приезде?» «И что мне на это ответить?» «Да, я надеялась, что вы сможете нам помочь», — быстро сказала я. Ходили слухи, что ваш муж отравился ядовитыми грибами. Два похожих случая на протяжении 6 месяцев. Это кажется довольно странным. Возможно, это не просто совпадение. «Значит, у вас там все еще ходит миф о ядовитых грибах?» – загадочно произнесла Дарма. «Вы хотите сказать, что на самом деле ничего такого не было?» «На самом деле...» Никто толком не знает, от чего Такер умер. И нет ни единого доказательства версии, что в его смерти виноваты какие-то ядовитые грибы. Это предположение высказал кто-то из врачей местной больницы, но никто так ничего не доказал. Ваш муж любил собирать грибы? Да, и не только собирать, но и есть. По-видимому, существует какая-то вероятность того, что он мог съесть и ядовитые. Но если вас интересует мое мнение, то, на мой взгляд, вся эта история выглядит как попытка врачей прикрыть свои задницы. Ему стало плохо на работе? Да, в будний день. Дело было в четверг. Сразу после ленча он почувствовал себя неважно. Такер собирался уехать из города на выходные, прихватив и пятницу. Я была уже здесь. Но ему было настолько не по себе, что он не решился сесть за руль и вызвал машину с водителем.